представляю разочарование Генриха VII. Да уж, но, по крайней мере, он узнал, что принцы наверняка мертвы. Узнал, прям скажем, поздновато. Имея он полную ясность в этом вопросе раньше, это избавило бы Генриха от хлопот с самозванцем Уорбеком, которого он, в конце концов, и казнил. Интересно, что Мор лично говорил с Джоном Дайтоном, который все еще был жив, когда он писал книгу. Мор явно считал его злодеем и предсказывал, что тот будет повешен. Действительно странно, что Генрих не повесил и Дайтона, ведь тот признался в убийстве. Да, но, возможно, как мы говорили раньше, Генрих боялся привлекать всеобщее внимание к этому делу. Пока тела принцев не были обнаружены, не имелось и никаких доказательств их смерти, что служило благодатной почвой для всяких авантюристов. Наверное, Генрих решил, что самозванцев ему уже вполне достаточно. «Сэр Эдвард, отваживаюсь я, а где, по-вашему, могут быть похоронены принцы?» «Ну, их первое место захоронения Мор описывает довольно подробно. Несчастных зарыли глубоко в земле под лестницей, а сверху еще накидали груду камней. Но считается, что потом трупы выкопали и перезахоронили. И сделал это капеллан Тауэра. Он хмурится. Вот только смог бы священник без посторонней помощи переместить такую груду камней и докопаться до тел? Маловероятно. Если только ему не помогал сам Брэкенберри. Однако тот ясно заявил, что ни с какой стороны не хочет быть замешан в этом деле. А приглашать кого-то со стороны было небезопасно. Даже для них двоих эта задача была непосильной. Лично я думаю, что эту историю сочинили специально, чтобы пресечь все попытки отыскать тела, а на самом деле они все еще лежат там, под лестницей в цитадели. Логично. Но где именно? Миледи, в цитадели Цезаря есть несколько лестниц. Если вы меня извините, я прямо сейчас пойду и посмотрю, нет ли каких-нибудь признаков, что там велись работы. С этими словами сэр Эдвард спешит из комнаты, радостный, словно школьник, которого отпустили с уроков. Мне кажется, что лейтенант отсутствует целую вечность. Но вот он возвращается. Лицо у него хмурое. «Никаких следов», — сообщает он. «Я проверил основание всех лестниц, и нигде нет никаких признаков того, что там копали. Разве что за исключением одной, в переднем здании, где размещен вход в цитадель Цезаря. Там брусчатка побита, но в этом нет ничего удивительного. Сколько людей ходит?» Сэр Эдвард тяжело садится. «Я думаю, мы должны согласиться с тем, что наши поиски закончены, и ближе к истине, чем Томас Мор, мы уже не подберемся. Если бы только мы знали его источники информации, — говорю я, — не люблю оставлять что-то недоделанным. Но, сэр Эдвард, прежде чем вы уйдете, я должна сказать вам кое-что, возможно, весьма важное, а может и нет. Я сама толком не знаю. Прошу вас, присядьте». Я долгое время пыталась вспомнить, где встречала фамилию Тиррелл. Я имею в виду не в книгах, да и фамилия Брэкенберри тоже казалось мне знакомой. И прошлой ночью я вспомнила. Мой собеседник слушает очень внимательно. До того, как король Эдуард подарил моему отцу монастырь, Шин, у нас был дом в Лондоне, близ Тауэра. Он назывался Bad Place или Сент-Кларас, потому что прежде там размещался женский монастырь кларисинок, еще до того, как король Генрих VIII уничтожил монастыри. Мой отец владел этим домом несколько лет милостью короля Эдуарда, а еще раньше он принадлежал епископу Бата, который часть здания переделал в особняк и переименовал его в Бат Плейс. Но мы всегда называли этот дом Сент-Кларас. И часто вы там бывали, миледи? Да. Мы останавливались там много раз, сэр Эдвард, приезжая в Лондон из Лестершира. Очень красивое здание, и церковь до сих пор сохранилась. Вот об этой церкви я и хочу вам рассказать. Мы пользовались ею как часовней, хотя все католические статуи и украшения были удалены, часть старых гробниц сохранилась. Я бывала как зачарованная, разглядывала надгробные каменные изваяния дам в старомодных платьях. Они казались мне такими прекрасными и безмятежными, с их алебастровыми лицами и молитвенно сложенными руками. Мне нравилось читать надписи, высеченные на гробницах, хотя я и не понимала, что там говорится, потому что они были сделаны на латыни. Но моя сестра Джейн переводила их для меня. И теперь я вспомнила имена на двух из этих гробниц. Мэри Тиррелл и Элизабет Брэкенберри. Это что, совпадение или за этим стоит что-то большее? Сэр Эдвард задумался. Вполне может быть, что и совпадение, но факт определенно весьма любопытный и заслуживающий внимания. Миледи, простите меня за то, что задам вопрос, который может вас огорчить, но этот дом, Сен-Кларас, был конфискован после смерти вашего отца? Нет. Он успел передать его своему младшему брату, моему дядюшке, лорду Джону Грею, которому особняк принадлежит и по сей день. А мог бы я нанести туда визит? Только Бога ради, не упоминайте обо мне, нервно говорю я. Дядюшка не поддерживает с нами связи после казни отца. Если вы назовете мое имя, то получите отворот поворот. Тогда я и спрошу у него позволение осмотреть церковь. Скажу, мол, слышал, что там есть исторические гробницы. Сэр Эдвард улыбается и встает. Сегодня же, после обеда, туда и отправлюсь. Желаю удачи. Напутствую я лейтенанта. И не обращайте внимания на грубые манеры моего дядюшки.